Ситуация. Мария Ивановна в школе дает уроки пения, считает себя выдающимся музыкантом, хотя ни консерватории, ни училища не кончала. Нина Ивановна работает в школе математиком. Она считает себя прирожденным педагогом. Как согласуется у каждого из педагогов роль с «я»-образами? Решение. У учителя математики нет проблем, кроме повышения своей квалификации. У учителя пения несоответствие ее роли и «я»-образа. Это вызывает внутриличностный конфликт. Могут быть разные последствия. Разрешение конфликта между ролью и «я»-образом может принять рациональную форму, когда человек не удовлетворен своей профессией, поступит учиться и приобретет более соответствующую ему роль, скажем, солиста ансамбля. Или, не имея возможности изменить ситуацию, он устранится от исполнения роли. Другой вариант – продолжить работу, мучая себя и учащихся, находясь в состоянии диссонанса.